Глава 14. Оливер, задыхаясь, уставился на газету. Как она могла? После всего, что было между нами. Неужели он ошибся, и страсть Лесли питалась не любовью, а ядом ненависти? Теперь всему конец. Он никогда не сумеет остановить ее. Сенатор в ярости отшвырнул газету. Так значит, эта сучка опять за свое. Власть прессы почти безгранична. И Дэвис прекрасно представлял, к чему может привести подобная вендетта. По-видимому, Оливер ни на что не способен. Значит, придется действовать самому. Добравшись до своего кабинета в Сенате, тот позвонил Лесли. «Давно не виделись, дорогая», — с искренней теплотой начал он. «Слишком давно. Я очень высокого мнения о вас. Вы молодец, мисс Стюарт. Я так благодарна вам, сенатор. Собственно говоря, я обязана вам всем, чем владею». «Бросьте, мисс Стюарт. Какая чепуха!» — хмыкнул сенатор. «Я был счастлив помочь вам в беде. А теперь, кажется, настала моя очередь». «Вовсе нет, мисс Стюарт. Наоборот, это мне хотелось бы кое-что для вас сделать. Знаете, я один из ваших преданных читателей и считаю «Трибьюн» прекрасной газетой. И представьте, лишь недавно сообразил, что мы до сих пор не давали вам рекламы. Придется исправить положение. Я совладелец нескольких больших компаний, которые обычно широко рекламируются. Подчеркиваю, очень широко. И думаю, что большая часть объявлений должна публиковаться в такой известной газете, как «Вашингтон Трибьюн». Превосходно, сенатор. Лишние деньги еще никому не помешали. Куда направить моего начальника рекламного отдела? Это от нас не уйдет. Прежде всего, я думаю, неплохо бы нам уладить небольшую проблему. «Какую именно?» — удивилась Лесли. «Это касается президента Рассела». «Вот как?» «Вопрос весьма деликатный, мисс Стюарт. Вы сами сказали, что обязаны мне всем, чем владеете. Теперь я прошу вас о небольшом одолжении. Если это в моих силах. По правде говоря, в какой-то степени, благодаря мне, мистера Рассела избрали на этот пост. Знаю. И он честно трудится на благо страны. И когда такая влиятельная газета, как «Трибьюн», вставляет палки в колеса, мистеру Расселу нелегко приходится. «И о чем же вы просите меня, сенатор?» «Ну, я был бы крайне благодарен, если бы эти нападки прекратились». «И в обмен я получу право рекламировать ваши компании?» «Неограниченные, мисс Стюарт». «Благодарю, сенатор. Почему бы вам не позвонить снова, когда действительно найдете, что предложить?» И она спокойно положила трубку. В эту минуту Мэтт Бейкер тоже просматривал газету. «Кто, черт возьми, велел поставить это в номер?» — набросился он на заместителя. «Ее величество! Мать ее за ногу! Какого черта она лезет не в свое дело? И почему, спрашивается, он до сих пор с этим мирится?» «Да что тут лицемерить? 350 тысяч в год, плюс премиальные, плюс право покупки акций по льготной цене. Кто бы не согласился на такие условия?» Каждый раз, когда Мэтт собирался увольняться, хозяйка подкупала его новой прибавкой к жалованию и наделяла еще большими правами. Кроме того, откровенно говоря, ему было интересно работать на одной из самых богатых и влиятельных женщин мира. Хотя Мэтт так и не смог раскусить ее до конца. Был в ней какой-то непонятный надлом, причина которого так и оставалась неизвестной. На следующий день после покупки «Трибьюн» Лесли позвонила Мэтту. «Я хочу взять на работу астролога, Золтера. Но он печатается у наших конкурентов. Неважно. Предложите ему в два раза больше». «Я навел справки о Золтере», — сообщил Бейкер к вечеру. «Перекупить его контракт можно, но неустойка обойдется слишком дорого. Заплатите, сколько потребуют». Со следующей недели Золтер, которого в миру звали, как оказалось, Дэвид Хейворд, перешел в Вашингтон Трибьюн. Мэтт не знал, что и думать. Лесли вроде бы не из тех истеричек, кто помешан на астрологии, и, насколько ему известно, не общается с Хейвордом. Однако Бейкер не подозревал, что всякий раз, принимая серьезное решение, Лесли приглашала астролога к себе домой. В первый же день Мэтт велел напечатать в списке редколлегии имя и должность владелицы, издатель Лесли Чемберс. Но та коротко приказала: «Немедленно изменить, не Чемберс, Стюарт». Тогда Мэтт посчитал это очередным капризом избалованной дамочки, но ошибся. Лесли решила взять девичье имя, желая, чтобы Оливер точно знал, кто именно станет причиной его падения. Вскоре Лесли предложила купить журнал, печатавший статьи и советы известных всей стране медиков. «Зачем?» — полюбопытствовал Мэтт. «Последнее время люди все больше интересуются, как сохранить здоровье и бодрость». Она оказалась права. Журнал пользовался огромным спросом. «Теперь можно увеличить тираж», — объявила Лесли Мэтту. «Многие люди интересуются мнением зарубежных врачей. Будет сделано. Кстати, в редакции слишком много толстяков. Распорядитесь уволить тех сотрудников, кто не собирается сбрасывать вес. Они ни на что не годны». «Лесли, мне нужны молодые, вечно голодные и энергичные репортеры». Каждый раз, когда появлялась новая вакансия, Лесли неизменно присутствовала при переговорах. Она внимательно слушала претендента и всегда задавала один и тот же вопрос: «Играете в гольф?» Зачастую от правильного ответа зависело получение должности. «Какого дьявола вам нужно?» — не выдержал как-то Мэтт. «И при чем тут гольф?» «Мне не нужны люди, которые увлекаются гольфом. Те, кто здесь работает, должны посвящать все время Вашингтон Трибьюн». Личная жизнь Лесли Стюарт стала предметом бесконечных пересудов в редакции. Красивая незамужняя женщина, и к тому же с ее именем не связывалось никаких скандалов. Никто из мужчин не мог похвастаться ее вниманием. Она давала роскошные приемы, на которых почитали за честь появиться самые богатые и влиятельные люди, знаменитые актеры и музыканты. Но что она делала, оставаясь одна? Говорили, что мисс Стюарт страдает бессонницей и по ночам обдумывает новые планы расширения границ своей империи. Ходили и другие слухи, более пикантные, но пока что бездоказательные. Лесли интересовалась всем — рекламой, новостями, передовицами. Как-то она спросила главу рекламного отдела: «Почему мы не печатаем объявление Глизона?» Речь шла о дорогом универмаге в Джорджтауне. «Я пытался, но владелец мой добрый знакомый. Я позвоню». Она быстро набрала номер. «Ален, почему вы не даете в Трибьюн рекламу?» Тот весело рассмеялся. «Лесли, все магазинные воришки почему-то оказываются вашими читателями. Немного странно, не так ли?» Перед тем, как назначить встречу, Лесли старалась узнать о будущем собеседнике все, что возможно, его слабые и сильные стороны. И, покупая очередную газету или телестудию, беспощадно торговалась. «Иногда вы чересчур уж несговорчивы. Нельзя быть такой крутой. Почему бы вам иногда не уступить, Лесли?» — уговаривал Мэтт. «Ни за что. Я верю в тактику выжженной земли». Всего за один год Washington Tribune Enterprises приобрела газету и радиостанцию в Австралии, телестудию в Денвере и газету в Хаммонде, штат Индиана. Как только сотрудники узнавали ужасную новость, начиналась паника. Репутация Лесли была широко известна. Каждый ожидал немедленных и жестоких репрессий. Зато Лесли Стюарт ужасно ревновала Катарине Грэм. «Ей просто повезло», — шепела она. «И все знали, что она просто злобная сучка». Мэтта так и подмывала поинтересоваться, известно ли самой Лесли, кем считают ее окружающие. Но риск был слишком велик. Однажды, войдя в кабинет, Лесли обнаружила, что кто-то подкинул на стол маленькую деревяшку с двумя крошечными медными яичками. «Простите», — расстроенно пробормотал Мэтт Бейкер. «Сейчас заберу». «Нет, оставьте». «Но оставьте». Во время очередного совещания в кабинете Мэтта раздался писк зуммера интеркома. «Мэтт, зайдите ко мне», — велела Лесли. «Не пожалуйста, не доброе утро». «Должно быть, опять встала с левой ноги». «Снежная королева в своем репертуаре». «На сегодня закончили», — буркнул он присутствующим. И, пройдя бесчисленными коридорами, поднялся в Белую башню, где располагался роскошный кабинет издательницы. В комнате уже собралось с полдюжины начальников отделов. За гигантским столом восседала Лесли Стюарт. При виде Бейкера она коротко кивнула. «Давайте начнем». Она созвала редакционное заседание. Мэтт вспомнил, как Лесли обещала, что он и только он будет руководить газетой, а она ни во что не станет вмешиваться. Неужели бесчисленные уроки ничему его не научили? Она не имела права лезть не в свое дело. Это его работа. Но, с другой стороны, она полновластная хозяйка Washington Tribune и вольна поступать, как ей заблагорассудится. Но и Мэтта так просто не сломишь. «Я хотел бы поговорить с вами о любовном гнездышке президента Рассела». «Здесь не о чем говорить», — отрезала Лесли, протягивая ему экземпляр «Вашингтон-Пост», их злейшего конкурента. «Видели это?» «Естественно, но не...» В прежнее время это называлось «сорвать куш, Мэтт». «Нас опередили. И кто?» «Кстати, где были вы и ваши репортеры, когда «Пост» раскопала эту сенсацию?» Мэтт молча уставился на заголовок. «Уже второму лоббисту предъявлено обвинение во взятках министру обороны». «Почему не мы раскопали эту историю?» «Потому что официального подтверждения еще не было. Я проверял. Это всего лишь мне не нравится быть на втором плане». Мэтт только вздохнул и поудобнее устроился в кресле. «Жди бури». «Мы либо номер один, либо ноль», — объявила Лесли собравшимся. «А если превращаемся в ноль, вряд ли кто-нибудь сохранит свою должность». «Арни», — обратилась она к редактору воскресного приложения, «когда люди просыпаются в выходной, они должны первым делом тянуться к вашему журналу. Мы ведь не хотим, чтобы он действовал как снотворное и снова укладывал их в постель. Я чуть не умерла со скуки, читая последний выпуск». «Будь ты мужчина, я...» — подумал Арни, но вслух лишь покорно пробормотал. «Простите, этого больше не повторится». Лесли, не дослушав, набросилась на Джеффа Коннорса, главу спортивного отдела, привлекательного, атлетически сложенного блондина лет 35, с серыми глазами, светившимися умом и добродушным юмором. Он держался уверенно, с видом человека, сознававшего, что профессионально и точно выполняет свое дело. Сплетничали, что Лесли заигрывала с ним, но Джефф дал ей отворот-поворот. «Вы написали, что Филдинга перекупили пираты. Мне сказали, значит, соврали. И теперь оказалось, что Трибьюн напечатала утку, не имеющую под собой ни малейших оснований». «Но я получил сведения от его менеджера», — невозмутимо возразил Джефф. «Он заявил, что прошу в следующий раз проверять все как следует, и не единожды». Обернувшись, Лесли показала на пожелтевшую газетную статью, висевшую в рамке на стене, передовицу «Чикаго Трибьюн» за 3 ноября 1948 года. Огромные буквы заголовка бросались в глаза с противоположного конца комнаты. Дьюи нанес поражение Трумэну. «Для газеты нет ничего ужаснее, чем искажение фактов. В нашем бизнесе такого просто нельзя позволить себе. Слишком дорого обходится. Прошу на будущее хорошенько это запомнить. У меня пока все. Ожидаю, что каждый примет сказанное к сведению». Мужчины потянулись к выходу. Но Лесли попросила Мэтта остаться. Тот вздохнул и снова устроился в кресле. «Я, кажется, была слишком резка?» — нерешительно спросила Лесли. «Вы добились всего, чего хотели. Они готовы повеситься. Мы собрались здесь не для того, чтобы сюсюкать, обниматься и клясться в дружбе, а для того, чтобы выпускать газету». Она снова взглянула на старую страницу в рамке. «Можете представить, что чувствовал издатель после выхода этого номера, когда выяснилось, что президентом все-таки стал Трумэн? Мне не хотелось бы быть на его месте, Мэтт. Никогда». «Кстати, об искажении фактов», — заметил Бейкер. «Эта история о Расселе больше подходит для дешевых бульварных листков. Почему вы продолжаете цепляться к нему? Оставили бы его в покое. Дайте Расселу шанс показать себя». «Я уже давала ему шанс», — загадочно бросила Лесли и, вскочив, принялась нервно вышагивать по комнате. «Кстати, до меня дошли слухи, что президент собирается наложить вето на новый законопроект о средствах массовой информации. Это означает, что придется отказаться от покупки студий в Сан-Диего и Омахе. Ну, что тут поделать? Не сомневайтесь, я сумею своего добиться. Я хочу скинуть его, Мэтт. Мы поможем попасть в Белый дом кому-нибудь другому, человеку, который знает, что делает». Мэтт понял, что заступаться за президента не имеет смысла. Лесли уже все решила. Она просто зациклилась на уничтожении Оливера Рассела. И теперь ее не урезонить. «Рассел недостоин этого поста, и я готова пойти на все, чтобы он потерпел поражение на следующих выборах». Филипп Коул, глава корреспондентского отдела, ворвался в кабинет Мэтта как раз в тот момент, когда главный редактор уже собрался уходить. «Мэтт, у нас беда!» — встревоженно воскликнул он. «Такая, что не может подождать до завтра». «Я опаздываю на...» «Это насчет Дейны Эванс!» «А что с ней?» — резко спросил Мэтт. «Она арестована». «Арестована?» — ошеломленно повторил Мэтт. «За что?» «Шпионаж! Хотите, чтобы я...» «Нет! Я сам этим займусь». Мэтт поспешил к столу и набрал номер Госдепартамента.